Алло. Доброй ночи. Добрый. Кто ты есть-то? Что? Вчера ты была артистом, ебаный, куда-то звал выступать. Ты кто? Специалист. Ты кто такая? Путяева. Путяева? Сестра этого, Путяева. Куда знаешь, звонишь? Чурым-Султан. Сейчас наряд я пришлю, уйти Шурынцев. Да? Да, хуй тебе под нос. Кто это? Валя. Ну, я, ты ведь? Твой голос. Я колдун? Да. Нет, это не мой голос. Господи, да твой голос я знаю. Ой, Зоя, где ты находишься? У меня никакого мужика в квартире нет. Да, ты привезла это Сёму? Говори, пожалуйста, я тебе не враг ведь. А? Да, Хуяносова. Как ты живешь-то? Ой, ой. Как ты живешь, Зоя? Господи, я хорошо узнала тебе. Ну, должна быть тухлая. У тебя духами пахнет, а у меня говно. Что ты, Зоя, говоришь, Господи? Ну-ну. Ну? Зачем тебе старушечьи дела? Погоди-ка, что с тобой? У меня никакого мужика в квартире нет. Он бы давно меня за ногу схватил. Ну? Шкафу нету. И под кроватью нету. Да где под кроватью не будет мужик? Ты что, Зоя? Старуха 90-летняя справится с мужиком. Вот. У меня уж 17 лет, 17-й год нету. Ой, ой. Сёму-то привезла ли, Зоя? Да. Привезла? Ты ко мне-то приходи. Да. Придёшь ко мне? Ты да. Где находишься? Иванове или там, где ты живешь, в Татарии? Нет, ну, да. Говори, Зоя, ну я тебе же очень жалею, Господи. Спасибо. Очень жалею. Как все получается. У тебя судьба прям собачья, не знаю как. Да? Меня зовут Дептин, кто? Ты, сука, позорная, блядь. Закрой свой клюш и не воняй, ты на кого пасу давишь, тюбик? Молодец, ты говно бабка, вот это бабка. Ты еще тут вякаешь чего-то, падла. Ах ты хамло, ты недоделанная. Еще раз позвонишь, сука, блядь, пеняй на себя. Алло? Алло? Да-да. Не посадили? Ой, не ложись спать, дура. Алло? Алло? Да. А ты кто есть, ты, сука? Ты, пизда странная. Да ты охуела совсем, что ли? Ты совсем не разбираешь, что ты делаешь, творишь, а? О! Тебе мало? Чё тебе надо? Чё тебе мало? Чё ты охуела совсем? Пизда старая. Ды! Чё тебе надо? Чего тебе надо? Пизду наполнить можно. Чего? Чего тебе? Чего ты? Сейчас позвони. Пизда старая. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Успокойся. Чего тебе надо? Чего тебе надо, пизда старый? Чего тебе надо, я тебя спрашиваю? Да иди ты нахуй со своей та-та-та-та! Какого хуя? Какого хуя ты все попутала совсем? Нахер, охуела вообще, дрянь старая. Чего тебе надо вообще, а? Да иди ты нахуй со своей ебучей речью, блядь! Что? Что? Чего ты мне? Чего тебе надо еще? Чего ты мне звонишь посреди ночи? Чего тебе надо? Паскуда ебать! Чего тебе надо еще? Чего ты мне звонишь? Прав, ну. Чего ты мне звонишь? Да, так и трахну. Я сейчас приду, сквороду тебя трахну. Чё ты мне звонишь, чё тебе надо вообще, а? Тебе мало я утром приходила, тебе барабанила? Мне завтра, что ли, прийти пробарабанить? С тобой лично поговорить? Чего, блядь? Того, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что меня, с кем меня, блядь, путаешь ты, блядь? Ты чего это, кто это вы тут такая? Да, да ты перепутал звонишь, с кем-то, ёбаный в рот. Кто ты есть-то? Вы чем? Это не то, вот бабушка. Или кто вы? О, молодец, бабка. Вот это бабка. Ну что, бабка, вы попали не знаю куда, я вас не знаю и ничего. Меня зовут Лев кто? Вы зачем меня ругаете? Я никого не трогаю и никому не звоню. Точно. Это кто-то вас чего-то не знает. Что не знаю, то не знаю. Я ничего вас не беспокою, извините. Вы чего спутали, дорогая? Да все я перезабыла. И товарищ не тоскуй, получь скоро хуй. А чего ты нафиг? Алло! Того, гляди, с голоду умрет, никто хлеб не дает. Ты что, совсем ку-ку, тра-та-та? Да-да-да-да. Пошла нафиг и не звони. Алло? Алло? Алло? Говорите. Кто со мной разговаривал? Я не знаю, вы куда звоните. Ты меня не еби, все равно не проебешь, сука рваная. Хуй, хуй, хуй, плюс! Какая-то это поголичка. Алло? Доброй ночи. Добрый. Кто со мной разговаривал? Это кто говорит? Сестра этого, Путяева. Ой, это кто такой Путяев? Нет, вы кто? Вы кому звоните? Дело не в имени. А? А-а-а! Я не поняла юмора-то. Ой, кошмар. Вы куда звоните? Он надо мной издевался, он меня унижал. Это кто? Негр. Кожа черная, а волосы черные, глаза черные. Кошмар. Ой, господи. Ой, а кто говорит-то? Меня зовут Дедпы кто? Ну, так Дедпы кто? Путяева. Вот я и не знаю, кто это звонит-то. Валентина? А как фамилия? Путяева. Путяева. Вот не знаю. Да. Ой, даже не знаю, кто такая Путяева-то. Ты что меня, с кем меня, блядь, путаешь-то, блядь? Так вот я сама удивляюсь, кто звонит-то. Неужели? А? Балды? Ой, миленькая моя, честное слово, даже не знаю, кто вот проснулась, а, и не знаю, кто и говорит-то. Да все я перезабыла. Я сама-то ничего не знаю. Ой, я вот Петрова. Да-да-да-да-да. А вот Путяева-то не знаю кто. Знаешь, все знаешь. И вот честно, не знаю. Вот я знаю Олега Петрова. Знаешь, наверное. Такого? А? Не знаю. Ну вот видишь, вот не знаешь. И я не знаю, кто такая Путяева-то. Вот давление у людей, и сердце пошаливает, и руки, и ноги бывают болят. Да мало ли болезни. Так все болит, уже возраст, а что ж делать-то? Слабительное принимать надо. Ну давай, будем принимать слабительное. Ой, господи, да. Давно пора. Ну давай, будем пить слабительное. Спасибо. Давай. Да. Хуйна! Да, привет, Санечка. Ты что, охуел, что ли? Алло, кто это? Алло. Алло. Да, кто это? А ты кто есть, сука? Алло. Ты, товарищ, не тоскуй, получишь скоро хуй. Какая-то хулиганка. А ты кто есть, сука? Женщина, вы звоните неизвестно кому. И так материтесь. Не стыдно вам? Ой, кошмар. И что вам не спится-то? На то най психушка. Белая горячка, что ли? Помощь оказывай. Психиатру звони. Вот психиатру надо, да. Аферист ебаный. Кошмар какой-то. 85, да. Угу. Да, и до сих пор трахаюсь, блядь. Под старость ближе любовника приобрела. Какого любовника? Путяева. С ума сошла. Алло. Кто со мной разговаривал? Вам кого надо? Молодец, бабка. Вот это бабка. Так. Вы кто, скажите? Путяева. Ой, вы, это опять вы? Да. Я по вас скучала. Я тоже по вас скучаю. Вы чего пристали-то ко мне? Балды? Да, чего вы пристали? Сам должен угадать. Ой, что вам не спится-то, а? Ничего не хочу! Ничего я не хочу. Вы нормальная женщина, а? Нет. Вы нормальная, а? Нет. Психиатру звони. Так, вы чего мне желаете-то? Помощь оказывай! На то на и психушка. Прекратите, прекратите. Я тут к вам никакого это не имею отношения. Ну и слава богу. Алло. Психиатру звони. Нет, мы не звонили. Помощь оказывай. А это кто? Путяева. Путяева? Сестра этого Путяева. Сергею Сереже сестра, да? Да. А что случилось? Любовника приобрела. Кто? Все хотят быть замужними. Подождите минуточку, да я замужем. Вы кому звоните? У нее была в аптеке, работала жена, прекрасная семья, жена, подождите и любили друг друга. Давайте выслушаем. Я председатель правкома Кашина. Вы мне про Сережу Тютяева чего хотите сказать? Вы мне вот высказали все, а не узнав, кто я. Мне наплевать, кто у вас там любовница. Вы мне объясните, что с Сережей? Ходили по квартирам чужие мужики. Ну ладно, вы извините, вы не туда попали. Работайте, а при чем тут старуха? До свидания. Алло. Да, хуй тебе под нос. Алло. Алло. Доброй ночи. Мам, чего, мама? Я по вас скучала. А? Мам? Мам, что такое? У меня претензии к старухе, что на пушке неправильно делает. Кто? А что ты не понимаешь? Мам. Дочка. Слабительное принимать надо. Алло. Давление у людей, и сердце пошаливает, и руки, и ноги бывают болят. Да мало ли болезней. Ой, вы номером ошиблись. Вы не туда звоните. Точно. Алло. Алло. Алло. Да. Вы кто? Блядь, ты сумасшедший, паскуда сумасшедшая. Вы куда звоните? Это мое дело, секрет. Да. Но вы звоните не туда, куда надо. Всякие явления. Я вас не знаю. Валентина? Нет, меня зовут Нина. Точно. Да. Путяева? Нет, Иванова. Сестра этого, Путяева. Я живу около автовокзала. Да все я перезабыла. Ну так а чё ж звонить-то, не знаю куда, в 6 утра? У неё была в аптеке, работала жена, прекрасная семья, жена и любили друг друга. Какая аптека, ёб твою мать? Не знаю. Дура. Да? Хуйна! Да пошла ты нахуй, блядь. Да. Хуйна! Вот я сейчас узнаю номер, и потом милиция приедет. Да. Хуйна! Два раза. Ты что, охуел, что ли? А ты? Иди ты нахуй со своей та-та-та-та! А то пиздетеньки. Да, с размером в свою пизду. Ага, два раза. Да я твой голос, блядину, знаю. Ага, я твой. А что насчет твоего хуя? Засунь себе в рот. Алло. Алло. Да-да. Чикатило, что ли? Так, это кто? Валентина! Да вы куда попали-то? Вы чего звоните по ночам? Я по вас скучала. Алло. Ты что, охуел, что ли? Вы куда, говорю, звоните? Вам кого надо? Какого хуя? Ты а хуй голодный, жрать нечего, да? Старушки решила обосрать старушку, блядь? Женщина, вы не туда попали. Вы что звоните-то мне? Я вас не знаю. Да я твой голос, блядину, знаю. Я не знаю никакую Валентину. У нее была в аптеке работала жена. Да. Я тебя ебать хотела, жрец хуй! Сдохни, тварь. Да? Какого хуя? Откуда ебать? Блядина худая. Так, участкового ты... на тебя направил, на суху. Алло, кто вы? Может быть, вы обшились, но Путяева. Он, я не знаю. Алло. Сестра этого, Путяева. Так, сестра чья? Путяева. Ой, вы что, вы ошиблись? Да что? Вы куда звоните? Кто? Вы хоть скажите, кто вы такая? Валентина! Вот я вас не знаю. Даже фамилия-то незнакомая. Пугачёва! Ой, да что уж вы, как я не знаю, не понимаете? А чё ты не понимаешь? Так, ну, в чём дело-то? Да я твой голос, блядину, знаю! Ой, да вы что это, а? Мне уж 77 лет, я как вас со своей ебучей речью, блядь! Погоди, какая-то чудная женщина. Молодец, бабка, вот это бабка. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший! Ничего себе. Алло. Слушала я. Так, кто вам дал этот будет, номер? Если к психиатру сбегаешь. Погодите, кто вам дал этот номер? Какой вы номер звоните? Сам должен угадать. Прекратите звонить мне сюда. Я вас не знаю. И никакого там... Вы брата какого-то приплели. Я не знаю. Знаешь, все знаешь. Вы меня разыгрываете? А? Вы меня разыгрываете? Нет. Ну, скажите, кто вы? Кучаева. Кучаева? Я даже... Так, Кучаева. Не знакомы фамилия. Знаешь, все знаешь. О, Господи. Женщина, я вас не знаю. Ну вот чего вы пристали ко мне, а? Ой, Господи, сколько же ненормальных людей на белом свете. Ну вот я не знаю, ненормальных-то я не видела. И себя не считаю ненормальной. Слабительное принимать надо. Так, вы знаете, кто я? Вы знаете? Нет. Ну нет, вот. А почему же звоните сюда? Это мое дело, секрет. Секрет? Ну, давайте скажите секрет. А твое какое дело? Так. Я тебя ебать хотела, жрец хуй! Вы что меня оскорбляете? Мне уже 77 лет. И вы так не говорите. Да. Молодец, бабка. Вот это бабка. Ну, а кто же я тогда, если не бабка, 77 лет? Под старость ближе, любовника приобрела. Поэтому я хочу выяснить. Под старость ближе, любовника приобрела. Ой, у меня никакого любовника нет уж 100 лет. У всех по-разному. Кто вам дал этот номер-то? Вы скажите. Негр! Почему вы звоните в незнакомым, это, незнакомым людям старым, а? Вы чего беспокоитесь нас? Я слушаю вас дальше, говорит. Чего, блядь? Говорите дальше, что вы хотите от меня. Ты сука, я два института окончила, а ты меня, блядь, дурачишь. Так, прекратите больше звонить, не звоните. Участкового на тебя насрал. Я его никого не знаю. Ну как же, всех свиней помню. Так, этот номер забудьте, я ваших никого не знаю. Ну, и слава богу. Кто там? Кто он вам? Почему вы мне угрожаете? Или там, у меня претензии к старухе, что она пушки неправильно делает. Фу. Да. Хуйна! Алло. Алло. Алло. Щекотило, да? Да ёпрасы ты. Что, придурок, что ли? Да что нужно? Ты что, охуел, что ли? Да вы куда звонить-то? Давление у людей, и сердце пошаливает, и руки, и ноги, бывает, болят. Да мало ли болезни. Вы набирайте правильный номер, одурела совсем дура. Да. Конверт нахуй себе повесь! Кого? А что насчет твоего хуя? Ага. Все в порядке. Да. Алло. Да, хуй тебе под нос. Тебе, сука, долбаная. Я в милицию заявлю на тебя, гадина. И товарищ не тоскуй, получишь скоро хуй. Нет, а нет, давай прекращай дурачиться. Ты баба хорошая была всегда, мы с тобой дружили. Давай сейчас дружить, но только не так, как ты себя ведёшь. Да. Поняла? По ночам не звони, я прошу, звони по ночам. Вот, мы уже люди старые, больные все, и ты уже не молодая. Так не надо кабинет ставить. Хочешь точно приходить в гости? По-хорошему скажи, Люба, можно к вам прийти в гости? Ну, пожалуйста, приходи. Ну, а так себя не вести. Неужели? Поняла ли? Да. Вот так, мой сладкий, давай не будем дурачиться уже. Все, сколько можете, сколько раз предлагала, давай мириться, давай дружиться. Мы задружились, очень хорошо дружились. Я у вас, у тебя не ночевала, и ты и в гости ко мне приезжали где-то, Аля если приезжала тогда еще. Давай это самое. А ну, а то в 4 утра звонить ночью. Ну разве можно? Люди спят, люди уставшие. Тем более мы глядим поздно телевизор. Ну, не будет больше так делать себе. А? Не надо, Нина. И брату жалко тебя, но так себя вести не надо. Поняла? Под старость ближе любовника приобрела. Не поняла, кого приобрела. Какого под любовника? Под старость ближе любовника приобрела. У меня не любовник, у меня муж, мы уже с ним живем 11 лет. Все хотят быть замужними. 11 лет живем. Так что, милая, это уже мне не любовник, а муж. Я вот не так. Гинеколог, так что ебитесь без меня. Ладно, все, хватит. Ну, почему Танька твоя сестра такая отличная баба, так себя не ведет? С нами очень хорошо общается его. Все мы поздравляем с праздниками со всеми, она нас поздравляет. Не надо так себя вести. Ну. Точно. Хочешь в гости приезжать? Приезжай, но так себя не веди. Поняла? Спасибо. Мы дружили, сколько лет дружили, и жили рядом, и работали рядом. Все, давай. Спасибо. Да. Хуй на! А? Да, хуй тебе под нос. Это кто? Это мое дело, секрет. Я не поняла, это кто звонит? Валя. Кто? Валя, а как же еще? Какая Валя? Банкир! Какой банкир? Это бандюги! А? Хуй на! Вы кому звоните-то? Хуй я у тебя брала! Щупала в торках! Да, хуй тебе под нос! С ума сошла, что ли? Ой. чокнулась? Да что ты, я еще не ёбнулась. Так вы не туда попали, кому вы звоните-то ночью-то? Звонила? Да. Опять ты врёшь. Больше не звони, люди спят. Хорошо. I want to break free.